«Прости, отец», — не поднимая головы, проговорил Павел. «В Бога твоего я не верю так же, как и наш дед Андрей Якушев в него не верил. Прости, я от тебя скрывал. В гимназию я уже целый месяц не хожу, потому что платить нам нечем. Пусть один Саша ее кончает, вдвоем вы сдюжите как-нибудь. А я на заработки подамся. В шахтеры пойду наниматься, в Александро-Грушевскую. Оттуда до Новочеркасска, отец, всего 30 верст. Я каждый месяц буду приходить на побывку. Ты не волнуйся, я тебя не забуду. И остался убитый горем Сергей Андреевич с одним Александром. Скорбная тишина поселилась во флигельке. Старый Якушев ушел в себя, стал нелюдимым и очень богомольным. Он ходил теперь на все утренние и вечерние службы, часами в иные дни пропадал на строительстве нового кафедрального собора. А этим строительством жил весь город. Собор, возведением которого еще покойный атаман Платов хотел потрясти умы российские, строился уже на протяжении десятков лет. Дважды обваливались перекрытия, и грудой серых камней он падал на землю. Последний раз в ночь на 11 июля 1863 года обрушился главный купол. Грохот был таким страшным, что могло показаться, будто произошло землетрясение. Кликуши два дня бегали по Новочеркасску, длинно и сбивчиво рассказывая о том, как они якобы собственными глазами видели, будто из облака, появившегося на месте падения, возник огромного роста синий черт, извергая из пасти огонь, погрозил казакам волосатым кулаком: «Ждите, мол, новой беды, горожане!» и сгинул в разверзшуюся землю. Сергею Андреевичу было уже за 70. Он резко ссутулился, ходил теперь с посохом, а в синеватых от матери Любаши передавшихся глазах стыло выражение постоянной покорности и равнодушия к окружающему. По последней жене своей тосковал он неистребимо. Когда младшенький Александр, догадывавшийся о переживаниях отца и страшно его жалевший, уходил в гимназию, старый Якушев вспоминал те тревожные ночи, когда Наталья Савишна, настигнутая очередным приступом астмы, садилась в глубокое немецкое кресло с жесткой спинкой и билась в кашле порою часами. На бледном ее лице выступала испарина, а Сергей Андреевич в такие минуты немедленно просыпался и просиживал у ее ног до самого утра. Улыбаясь сквозь боль, приносимую непрерывным кашлем, жена его ласково журила: «Зачем ты? Шел бы спать. У тебя же с раннего утра дела». Он ее всегда хорошо понимал. Понимал от первого до последнего слова каждую ее фразу и даже мысли, двигавшие этими фразами. А вот сыновья — дело иное. Их он теперь понимал с каждым прожитым годом все меньше и меньше. С болью думал о них, когда в тихом изумлении, стараясь не привлекать к себе постороннего внимания, наблюдал за возведением стен Донского храма. «Разные они, Павел и Саша», — повторял про себя Сергей Андреевич. «Старший жестковатый, хотя и добрый. Свою доброту норовит на самое дно души спрятать и будто сердится на себя за то, что она прорывается иной раз наружу. И поступки у него крутые. Вот ушел из родного дома и хоть бы весточку одну прислал. А ведь и на побывку приехать грозился. Как-то там ему в этом Александро-Грушевске на тяжкой работе шахтерской. Сыт ли, обут ли, доволен ли жизнью своей?» Мысли старика незаметно переносились к младшему. «Саша, Вот уж у кого душа ясная и доброта неописуемая. Весь в мать пошел.